Глава 4. Белоснежный самоцвет драконьего клыка. Ранним утром, еще до восхода солнца, девушка в одиночестве шла по дороге к лабиринту. Стефан сказал, что сбор его команды намечен на утро. Если она выдвинется сейчас, то успеет до их отхода. Франка надеялась уговорить брата взять ее с собой. Она хотела продемонстрировать ему свои способности, добиться его признания. Стефан и Бертольд уважали только силу, посему она не представляла для них никакой ценности. «Тебе о таком месте остается лишь мечтать», — сказал ей брат. «Поэтому она покажет ему. В конечном счете, когда она достигнет его уровня, они смогут поговорить на чистоту». Франка внезапно заметила несколько силуэтов вдалеке, переграждающих ее путь. Она инстинктивно насторожилась, пока одна из фигур не окликнула ее знакомым голосом. «Видишь? А вот и она!» Это был Альфред. А по бокам от него ютились Юки и Тина. «Что? Вы? Почему?» «Твой наставник видит тебя насквозь», – пожал плечами Юки. «Ты хотела совершить какой-то необдуманный поступок, Франко?» – спросила Тина, переполненная тревогой и беспокойством. «Я…» Взгляд Франки, пойманный врасплох неожиданным поворотом событий, забегал туда-сюда. «Простите». «И в чем заключался твой план? Упросить Стефана взять тебя с ним? Или, быть может, ты планировала пристроиться за ними? Вот что надумала тебе Одзи-сан». «Наверное, и то верно. Если бы он отказал в моей просьбе, я бы пошла». «Ха, позволь мне просветить тебя. Ты не можешь пойти за ними. Сейчас у тебя просто нет на это сил». Альфред тяжело вздохнул. «Ты хочешь открыто поговорить с ним об отце, правильно? У тебя будет более чем достаточно возможностей сделать это. Если он не желает обсуждать это с тобой, пока ты не достигнешь его уровня, то дождись момента, когда станешь сильнее. Могу уверить, у тебя есть все данные для этого». «Я ценю ваши слова, мастер, но я слишком долго ждала». Франка печально улыбнулась. «Отец был самым важным человеком в моей жизни. Такой сильный и добрый. С ним у меня связано множество драгоценных воспоминаний. Будучи авантюристом, он проводил в лабиринте больше времени, чем дома. Но возвращаясь, первым делом всегда обнимал меня. Он делал меня такой счастливой. Вот почему». Во время разговора выражение ее лица исказилось, о чем она сама знала лучше других. «Я не могу простить ни тех, кто забрал у меня эту радость, ни тех, кто запятнал мою память. Я понимаю, о чем вы говорите мне, но все равно как-нибудь…» «Ты спросила у Шинки, не так ли?» – пробормотал Юки. Франка подняла голову и посмотрела на него. «Вчера ты была напориста, то, как ты допрашивала его. Словно ты точно знала, ты как будто имела какое-то доказательство. Ты из тех людей, кто молча переносит свои беды, кто не позволит другим узнать о своих переживаниях. Я ошибаюсь?» «Он не ошибался. Твое агрессивное поведение говорит о том, что ты уже приняла решение. Более того, это произошло недавно. Подношение Шинки реликвий – достояние легионов присягнувших. Но это не запрещено делать и другим. Любой может сделать дар. И любого могут за это наградить. Будь то деньгами или чудом. Ты попросила Шинки открыть тебе личность преступника, верно?» «Если точнее, я попросила показать последние минуты жизни моего отца. Это произошло после расставания с Тинайчан, в день, когда отменили представление». Отец Франки также обучал Стефана владению копьем. Пусть они с братами стали чужими друг другу. В ее сердце затаилась искренняя надежда, что он сам подойдет к ней и поделится подробностями смерти отца. Только когда Стефан подтвердил, что считает Бертольда своим напарником, он посмеялся над смертью ее отца. Эта надежда умерла. Впоследствии она посетила святилище Шинки, поддерживающее небо, и отдала в дар одну из реликвий ее отца, за что ее удостоили чудом. Естественно, более чем опрометчивый поступок. Но увиденного забыть нельзя. Теперь, когда Франка узнала, она не могла не действовать. «Что ты увидела?» «То, что предпочла бы никогда не видеть. Хотя удивилась я не сильно». «Прошлое нельзя изменить. Сейчас ты уже ничего не сделаешь. Пойдешь на такой риск и ничего не получишь взамен. По крайней мере, моя совесть будет чиста. Юки-сан, вы можете понять чувства моего отца в миг его убийства? Прошу, уйдите с моего пути». Вздохнув, Юки смиренно выполнил ее просьбу. Франка почувствовала, что ее уход сейчас ознаменует конец их дружбы. Он не подойдет к ней снова. В этом она не сомневалась. Вздыхая, она осознала свое глубокое одиночество. Но как бы то ни было, она продолжала настаивать на своем. «Я сделал все, что мог. Знал, что все так выйдет», – мягко сказал Юки. «Безнадежная затея с самого начала. Бессмысленно пытаться кого-то убедить в глупости его намерений, если он решил действовать, прекрасно понимая абсурдность выбранного пути». Быстро извинившись за беспокойство, Альфред поспешил к Франке. Он решил последовать за ней и попытаться переубедить ее еще раз. «Ладно, Тина, пошли». «Вы такой дурак!» Крик сопровождался сильным ударом ногой в голень. «Я думала, у вас есть запасной план. Что могут значить ваши «знал, что все так выйдет»? Вы настолько бессердечный мастер. Как можно быть таким бездушным?» «Но что есть, то и есть. Я попытался. Сама видела. Она не захотела остановиться. Что я еще мог сделать?» «Забудем об этом. Я была о вас лучшего мнения». Тина пронзительно посмотрела на него и отвернулась. «К лабиринту. И куда ты, по-твоему, направляешься?» «Останавливать Франку, конечно. А если не смогу, то помогу ей». «Ты собираешься сказать ей, что ты Шинки?» «Если до этого дойдет. Я попрошу у нее божественную жемчужину. И как только сотворю чудо, все станет ясно. По крайней мере, я послужу щитом. Вряд ли звери бездны смогут мне навредить». «Ты нарушаешь условия нашего соглашения. Ты обещала скрывать свою силу, помнишь?» «Соглашение?» Тина остановилась и оглянулась. «Да кого колышет ваше соглашение? Вы должны кое-что понять, мастер. Тина Шинки, и в этом ее предназначение. Я существую, чтобы защищать этот город и его жителей. Если я даже не могу спасти тех, кто передо мной, того, кто нуждается в моей помощи, то как я смогу называть себя Шинки? Если ради еды и жилья мне придется отказаться от своего пути, то забудьте об этом». Прокричав это на одном дыхании, она тяжело задышала. «Одни проблемы на мою голову». «Не волнуйтесь. Я не доставлю вам никаких проблем». Дыхание Тины восстановилось, и она продолжила. «Спасибо за все, что сделали для меня. А теперь...» «Я имел в виду другое. Бизнес основан на принципе инвестирования. Ты тратишь деньги в надежде заработать еще больше денег. Я еще ничего не получил от тебя. Шинки из тех личностей, кто отказывается от погашения долга». «Тогда чего вы хотите? У меня нет денег». «Вот почему аннулирование нашего соглашения неприемлемо. Давай искать компромисс. У нас нет иного выбора». «А?» Тина заморгала, ничего не понимая. «То есть вы поможете?» «Назовем это взаимными уступками для повышения ценности моих инвестиций. В любом случае, мне кажется, я знаю, как помочь Франке». «Что значит, у вас имеется план?» Ее лицо просветлило. «В этом весь мастер. Простите, что назвала вас бездушным». «В этом она права», – подумал Юки. «Я не бездушный, а просто трус. Он не мог заставить себя вмешаться в дела других без каких-либо оправданий, которыми можно было бы обосновать свои действия». «И каков план? Давайте же, скажите мне». Повернувшись лицом к нетерпеливой тени, он криво улыбнулся и ответил. «Цель Франки – заставить Стефана признать ее силу. Но у этого парня первый ранг, а у нее лишь четвертый. Даже если мы попытаемся помочь, надо учитывать, что у Альфреда только третий ранг, а у меня девятый. Биться напрямую с их группой у нас не получится, поэтому мы обратимся к привилегии слабых – хитрости». «И в чем именно это будет заключаться?» «Мы дадим Франке совершить подвиг. С помощью вашей силы, о великая Шинки сама». Тине оставалось только похлопать глазами. Стефан перепроверил готовность остальных, прежде чем кивнуть. «Выдвигаемся». Их команда прибыла к лабиринту. Шествие возглавляли трое. Стефан, Бертольд и Джафар. Двое лекарей замыкали построение. Перед их группой сегодня стояло несколько целей. Последним исследованным уровнем являлся 62-й. Они собирались превзойти этот рекорд. Подтвердить существование человекоподобного зверя бездны Бертольда. И если будет такая возможность, одолеть его. Первостепенная задача – отыскать и захватить белоснежный самоцвет драконьего клыка. И последняя, но не менее важная новообретенная цель – найти вторую часть камня, обнаруженного днем ранее. Исследования Легиона Присягнувших определили, что камень, скорее всего, является телепортирующим устройством. И где-то находится его брат-близнец, дающий возможность перемещаться между ними. Если у телепорта имелась способность перемещать людей между уровнями, это стало бы грандиозным открытием. Если бы авантюристы могли мгновенно перемещаться с верхних и нижних этажей, эффективность рейдов возросла бы многократно, вследствие чего требовалось обязательное дальнейшее исследование этого феномена. Неожиданно Стефан показал своей группе знак, и они все остановились. На лестнице, ведущей с первого этажа на второй, стояло несколько знакомых фигур, преграждая их путь. «Доброе утро, Стефан!» «Что, по-твоему, ты сейчас делаешь, Альфред? Собираешься встать на нашем пути?» Как ни посмотри, они поджидали его. В лабиринт имелось множество входов, но лишь одна лестница вела с первого уровня на второй. Все авантюристы проходили по ней. «Конечно нет. Я не настолько сумасшедший, чтобы вмешиваться в рейд Легиона Присягнувших. Эта девочка хочет кое-что тебе сказать. Выслушаешь ее?» «Это какая-то шутка? Убирайтесь с моего!» Стефан поднял правую руку, приказывая Бертольту замолчать. Франка вышла вперед. «Пожалуйста, возьмите меня с собой!» «С какой стати?» «Я хочу продемонстрировать, что могу быть равной тебе!» «Сие даже не заслуживает моего ответа!» Холодно заметил Стефан. Франка резко вдохнула. «Предназначением легионов присягнувших является служение Шинке, а также исследование лабиринта. В поисках выхода из этого обреченного мира. Ты – вольная искательница приключений. Желаешь просто удовлетворить свою потребность в признании?» «Вот почему. Дай мне пойти». «Хорошо, хорошо. Позвольте мне прервать вас». Раздался беспечный голос. «Переломный момент в переговорах, да?» Двое вышли вперед, отодвигая Бертольта в сторону. Владелец магазина, который торговал мусором из лабиринта. Юная девушка. Его помощница. «Юки-сан? И Тина-чан?» «Чего ты хочешь?» – спросил Стефан. Юки усмехнулся. «Но вчера вы прибрали к рукам результаты нашей тяжелой работы. Это не слишком меня обрадовало. Поэтому я подумал и решил прийти посмотреть. Посмотреть, как Франко отыщет вторую часть телепорта раньше вас». Стефан нахмурился. «Что за чушь нес этот пацан?» «Вы, Легион Присягнувших, уже проверили его, верно?» «У этого устройства телепортации на третьем этаже где-то имеется вторая половинка. Ее обнаружение станет грандиозным открытием, подвигом, достойным уважения. А теперь, мой дорогой господин Стефан, разве не ты только что сказал, что сила Легиона Присягнувших предназначена для служения Шинке ради исследования лабиринта? В таком случае, если тебе достанется вторая роль в таком важном открытии, как это, не будет ли это означать, что твоя сила уступает ее?» «Такое попросту невозможно. Ей не хватает силы даже на то, чтобы достигнуть нижних уровней. Посредственный авантюрист 9-го ранга мало что изменит». «Ох ты! Тебе известен мой ранг?» «Естественно. Как наихудший ученик продвинутого класса, ты довольно известен». «Тогда тебе нечего бояться. Почему бы нам не заключить маленькое пари?» «Пари ни к чему. У меня нет полномочий, позволяющих препятствовать другим авантюристам или отрицать плоды их трудов. Если вам удастся сделать подобное раньше меня, то я признаю это. Это все, о чем я прошу. В таком случае, извиняюсь за задержку». Сказав все, что хотел, Юки отступил в сторону. «Какие к черту извинения? Тупой кусок дерьма!» Бертольд в ярости шагнул вперед и схватил Юки за плечо. «Ты переступил черту, нагло препятствуя нашему пути. Ты и правда выделяешься, как источник неприятностей». «Бертольд, оставь его». Стефан приказал ему остановиться и продолжил путь. «Но!» «Это приказ». Бертольд недовольно прищелкнул языком, но отпустил Юки. Их группа продолжила спуск по лестнице. Периферийным зрением Стефан заметил Франку, которая хотела поговорить с ним, но проигнорировал ее. На сегодняшний рейд уйдут все их силы. Он не мог позволить себе отвлечься на что-то столь несущественное. Продолжая спуск, Бертольд прошептал ему: «Должен признать, я весьма благодарен тебе. Присоединившись к твоей группе, я залечил руку и получил шанс вернуть себе доброе имя. По правде говоря, твоя команда гораздо сильнее этих бесполезных неудачников». Однако, он специально понизил тон своего голоса и продолжил: «Отдать мне приказ. Да кто ты, по-твоему, такой? Поверь мне, тебе не захочется ссориться со мной. Для всех будет лучше, если ты не будешь мешаться у меня под ногами». «Я понял». Таков был единственный ответ Стефана. Как только силуэты Стефана и его группы полностью скрылись из виду, Юки вздохнул. «Он дал слово. Пора и нам выдвигаться». «Выдвигаться? Юки-сан, почему?» «Чем вызвана такая смена настроения?» «Все сложно», – чересчур упрощенно ответил Юки, начиная идти. «Я достаточно уверен в успехах нашего предприятия. Пускай и такой один. Объясню по ходу. Но это слишком опасно для Юки-сан и Тины-чан. Звучит иронично из уст той, кто собирался в одиночку последовать за ними. Определенно. Франка растерялась с ответом. Не желаешь ли объяснить причину своей уверенности? Поинтересовался Альфред. Я уже знаю, где вторая половина. Франка и Альфред уставились на него. Правда? Не то чтобы я тебе не доверял, но... Старик оставил запись о нем. Он бы не стал записывать ненадежную информацию. Так что ей можно верить. К сожалению, туда сложно попасть. Мы вас проведем, но вам придется нас защищать. Но... Франка повернулась к Альфреду. Ее глаза заморили о помощи. Так что, Одзи-сан, думаю, стоит рискнуть. Ну, конечно. Наставник! Воскликнула Франка. Вопрос заключался лишь в том, сможет ли Франка взять себя в руки или нет. По правде говоря, неважно, существует ли шанс одолеть Стефана или нет. Жизненно важно дать Франке возможность выложиться на полную. Если ради этого Франке потребуется сконцентрироваться на защите Юки и Тины, а не на одолевающих ее чувствах, будет только лучше. Главным сейчас было не дать ей совершить опрометчивые поступки. Альфред, скорее всего, именно так расценил их план. Юки испытывал схожие чувства. Тогда решено. Тина идет с нами. Так что держим ритм. Я дам знать, когда мы выйдем на след. А потому не бежим сломя голову. Слегка перемотаем время назад. До восхода солнца Юки и Тина возвращались в свой магазин. «Мастер, что вы затеяли на этот раз?» Спросила Тина у Юки, сверкая глазами. «А ты как думаешь?» «А? О, знаю. Легион присягнувших считает Тину зверем бездны. Тогда я могу надеть балахон, и Франко одолеет меня перед ними». «Слишком подозрительно. Твоему телу нельзя навредить. Таким способом тебя в жизни не победить». А если я... притворюсь мертвой? А если они захотят осмотреть труп? В любом случае, слишком сложно пытаться сфабриковать подобное. Будь то мастерство в фехтовании или навыки лекаря, способности можно оценить во время тренировки. Атака не в полную силу не способна одолеть могучего зверя бездны. Кто-нибудь обязательно что-то заподозрит. Почему бы нам не попробовать сходить в рейд? Мы сможем пройти дальше, чем кто-либо когда-либо раньше. С моей помощью, конечно. Даже если мы справимся, как нам это доказать? Возможно, будь мы первоклассными авантюристами, кто-нибудь бы и поверил нам. Но наша группа состоит из 3-го, 4-го и 9-го рангов. А также ребенка. Если мы станем утверждать, что расширили текущие границы карты, кто нам поверит? Тина умолкла. Как только они вернулись в магазин, Юки направился на склад. Там он вытащил несколько реликвий и начал осторожно перебирать их. «Тогда что мы можем?» В отчаянии спросила Шинки, последовав за ним в комнату. «Прежде чем мы перейдем к этому, я кое-что хочу у тебя спросить. Почему ты так настойчива в желании помочь ей?» Спросил Юки, не отрываясь от своего занятия. «Я уже говорила вам, не так ли? Потому что Тина – одна из Шинки. Поэтому я желаю, чтобы все люди этого города, и авантюристы в частности, были вознаграждены по достоинству за свой труд. Это же очевидно. Хотя нет». Оборвав свою речь, Тина сделала секундную паузу, прежде чем продолжить. «Возможно, это не совсем верно. Может быть, я просто не хочу видеть, как тьма и мрак поглотят знакомого мне человека. Я не хочу видеть ее страдания. Франко мой друг». «В таком случае, ты готова потрудиться ради ее блага?» Тина энергично закивала. «Хорошо, тогда объясняю. Нам всего лишь нужно найти телепорт». «Тот, что на 3-м уровне? Но его уже...» «Этот уже под их контролем, да. Однако он работает только в паре. Они могут принести пользу только когда оба активированы. Вот почему так важно отыскать вторую половину. Боюсь, это и есть цель группы Стефана. Вот когда в дело вступаешь ты. С тобой можно, минуя поиски, переместиться непосредственно к искомому. О, мы позволим Франке натолкнуться на него. Я сочиню что-нибудь о старике, который сделал записи о его местонахождении. Даже Стефан не сможет после этого ее игнорировать». «Понятно. Вы поразительно, мастер. О, но...» На лице Тины царило беспокойство. Действительно, оставалось еще много проблем. «Тина не помнит, на каком этаже она родилась». «Правильно. Мы не идем простыми путями. А попытки выяснить это по ходу обречены на провал. Хотя есть еще один способ. Когда ты проснулась, то услышала слова молитвы. И, воспользовавшись силами Шинки, телепортировалась к нуждающемуся в помощи. Я все верно говорю?» Когда-то раньше описывала мне телепортацию, то говорила, что для ее применения тебе сначала нужно почувствовать расстояние и направление. Другими словами, молящийся стал твоим маяком, и ты смогла определить эти характеристики. Ага. Ты все еще помнишь их? Ну... Тина указала почти вертикально вверх. Примерно 60 или 70 метров вверх. Верхние уровни лабиринта уже досконально исследованы. По результатам этих измерений, от пола до потолка где-то 15 метров. Используя эти цифры, можно предположить, что место, где ты родилась, находилось примерно на 4 или 5 этажей ниже от места, где на группу Бертольта было совершено нападение. А? Протянула Тина, широко распахнув глаза. Далее, согласно сказанному Альфредом, место, где был замечен человекоподобный зверь бездны, то есть ты, находился на 60 уровне. Из этого мы можем определить, что ты родилась на 64 или 65 этаже. Это, конечно, при условии, что те уровни не особо низкие и ничем странным не выделяются. Поразительно, мастер! Всего лишь немного математики. В любом случае, твоя похвала преждевременна. И есть еще одна проблема, о которой нужно позаботиться. А, верно. Даже если мы знаем конечную цель, нам еще надо до нее добраться. Правильно. Нам нужно найти решение этой проблемы. Комната, в которой родилась Тина, находилась глубже уровня, на котором уничтожили элитную группу авантюристов. Проще говоря, они не в силах туда добраться. О, это напомнило мне. Будь у тебя достаточно божественной энергии, ты бы смогла перенести нас прямо туда? А, не имея четкой цели, я не смогу. Телепортация требовала точного знания расстояния, направления и места назначения. Когда она спасала Бертольта, его молитва послужила маячком. Когда она показывала свою способность к телепортации в магазине, она нацелилась на божественную энергию в реликвии, спрятанной среди ветвей деревьев. Тина смогла его услышать благодаря молитве, обращенной непосредственно к Шинке. Также я узнала скопление божественной энергии жемчужины, потому что уже видела ее ранее. Поэтому, даже не зная, где она находится, я смогла отыскать ее. Это означало, что если они хотят телепортироваться прямо в интересующую их комнату, им нужно, чтобы кто-то проложил путь к комнате, где она родилась, и потом помолиться Шинке. Или можно поместить уже знакомую ей реликвию в эту комнату. Если бы устройство в той комнате активировали, то вполне возможно, я могла бы настроиться на него. Но, к сожалению, я не задействовала его до того, как прибыть сюда. Я не смогу использовать его в качестве цели. Похоже, ничего не попишешь. А? Не говорите мне, что сдались, мастер! Конечно нет. Просто нам придется положиться на другие, нетрадиционные методы. Вот, смотри. Среди кучи реликвий, взятых из хранилища, он извлек коробочку и открыл ее. Это божественная жемчужина с теста? Та, которую вы использовали для испытания сил Тины? Да, это жемчужина высокого уровня. Единственная первоклассная реликвия в этом магазине. Говоря на чистоту, одна из реликвий отца Франки. Это был один из пунктов залога Франки. И поэтому она постоянно находилась в хранилище и никогда не выставлялась на витрину. Эту ценность Франки еще предстояло выкупить обратно. Юти достал ее из коробки. Форма жемчужины представляла собой вытянутый овал, примерно вдвое короче его большого пальца. Ее можно использовать в качестве маячка? При достаточном количестве божественной энергии, да. Ты обязана ее чувствовать, невзирая на расстояние. Это действительно так, но кто ее туда отнесет? Юки улыбнулся. Кто-кто? Конечно, Стефан. Только что, стоя перед лестницей на первом этаже, пока Стефан и Франко разговаривали, Юки скрытно поместил божественную жемчужину в сумку на поясе Бертольта. Не то чтобы Бертольт являлся их конкретной целью. Просто так подвернулся случай. Так Тина сможет выследить их. Даже если он обнаружит ее на полпути, это нисколько не изменит положение вещей. Никто не станет выбрасывать неиспользованную божественную жемчужину просто потому, что не заметил ее раньше. Тот факт, что она высокого качества, только придавал уверенности. Он либо сбережет ее как козырную карту, которую при необходимости пустит в дело, или оставит для продажи. В любом случае, он без всяких сомнений будет держать ее при себе. Им осталось ждать, когда та группа достигнет необходимой глубины в километр. Другими словами, доберется до 64 или 65 уровня. Обнаружив просторную комнату с большим деревом, посаженным в ней, они, несомненно, остановятся, чтобы исследовать его. Движется ли группа через узкие проходы или находится в большой комнате, они смогут узнать, проследив за божественной жемчужиной. В этот момент они воспользуются силами Тины и телепортируются к месту назначения. Телепорт на третьем этаже ни за что бы не сработал без прикосновения Тины. Можно спокойно предположить, что его парная часть далеко внизу работает схожим образом. Стефану и его группе сложно будет узнать, обнаружили они настоящее устройство телепортации или просто большой камень. Как только Тина активирует устройство, она телепортируется обратно на третий этаж, завершив поединок. Из собранной Тиной информации об устройстве третьего этажа оказалось возможным задать ряд целей и диапазон телепортации. В общем, они смогли бы оставить группу Стефана позади и вернуться лишь самим. Кроме того, учитывая, что телепорт на третьем этаже охраняли члены легиона присягнувших небу, стражники и группа Стефана станут свидетелями их успеха. Но и в этом случае присутствовал фактор непредсказуемости. Во-первых, все зависело от того, доберется ли Стефан и его группа до необходимой комнаты. Они сделали все необходимые приготовления для этого. Но Юки мог только молиться об их благополучном прибытии в нужное место. Другой переменной являлась Тина. Даже потребив достаточное количество вещей из магазина, она не накопила так уж много божественной энергии. Телепортация на дальнее расстояние потребляла существенное количество энергии. Оставить про запас достаточно сил на путешествие туда и обратно для 4 человек при наихудшем развитии событий было просто невозможно. По этой причине они решили, пойдут только Тина и он сам. Естественно, он бы лучше позволил Франки сделать открытие. Но учитывая, что достижение членов группы простиралось на всю группу, это было не так уж важно. Стоит им исчезнуть, и Альфред, заметив это, несомненно вернется на поверхность за помощью. Они бы дождались прибытия спасательной операции на третьем этаже, пояснив, что телепортировались 60 какого-то уровня, где наткнулись на устройство, позволяющее им вернуться. Они не обмолвились ни словом об этом Франки и Альфреду. Невозможно объяснить им план, не упомянув силу Тины и ее связь с искомой комнатой. Вещи, о которых Юки предпочел бы промолчать. «В сторону!» – закричала Франка. В тот же момент зверь бездны, кролик с длинными клыками, запылал ярким пламенем. Альфред стоял впереди, не позволяя зверю бездны продвигаться вперед, в то время как Франка поджидала подходящий момент для моления, чтобы справиться с монстром. Основной стиль ведения боя. Их командная работа напоминала великолепно отлаженный механизм. Юки, не имеющий опыта совместной работы, мог лишь искренне восхищаться ими. Ни он, ни Тина не принимали участия в битве и оставались под их защитой. Их задача заключалась в наблюдении за тылами. На тот момент они находились на 15 этаже лабиринта. Достигнув 10 этажа, они редко сталкивались с другими авантюристами. Кроме того, опасность, которую представляли звери бездны, постепенно, но неуклонно возрастала. Несмотря на это, они по-прежнему чувствовали себя уверенно. Группа с легкостью расправилась с несколькими зверями бездны, пересекшими их путь, и продолжила идти вперед. «Ты понимаешь, что тебе следует избегать прямых сражений любой ценой?» – прошептал Юки человеку, стоявшему рядом с ним. «Прямо сейчас я пытаюсь уберечь божественную энергию. Избежать ее полной растраты. Пусть и с ограничениями, наложенными на шинки, я не могу атаковать, зато я способна замедлить зверей бездны». Несколько неохотно сказала Тина. Ее дыхание слегка участилось. Тем не менее, она могла продолжать. Так как трое других членов группы приспосабливались к ее ритму, она была в состоянии держать темп. «Если они обнаружат, что тебе нельзя причинить вред, ситуация повернется не в нашу пользу. Если тебе это поможет, считай, что любая трата божественной энергии отдаляет тебя от призыва своего дуэлянта». «Я говорила это и раньше, разве нет? Какой шинки я буду, если не могу спасти близких мне людей? Франко и Альфред хорошие люди. Я люблю их. После возвращения моей божественной энергии и призыва дуэлянта, я планирую позволить им продолжить работать на меня. А и вам тоже, мастер, если хотите. Обо мне вспоминаешь в последний момент, да? В любом случае, позволь мне напомнить, что я предпочитаю весомые награды. А вообще, тебе лучше не иметь такого подчиненного. Для того, чтобы все окупилось, награда от Церкви Пяти Святых должна быть существенной. Стоимость поглощенных тиной предметов была уж больно велика. Некоторое время спустя Альфред обернулся к ним. «Вы справитесь, если мы продолжим с таким темпом?» «Я в полном порядке до 25 уровня». Однако Юки окинул Кину беглым взглядом. «Сейчас лучше сделать небольшой перерыв. Честно говоря, единственное, что сейчас имело значение, это достигла ли группа Стефана цели. Поэтому они могли позволить себе не торопиться». «А, точно, давайте передохнем». Услышав это, Тина тут же уселась на землю, приняв неизвестный высушенный фрукт от улыбающегося Альфреда. Кисло-сладкий вкус помог ей снять усталость. «Ты в порядке, Тина-чан?» Франка подошла к Юке. Она и тем более Альфред выглядели ничуть не утомленными. Она сама захотела пойти, так что не стоит беспокоиться. «А, вот как?» Франка вздохнула. «Я повела себя слишком безрассудно. Все были втянуты в эту авантюру из-за меня». «Действительно, безрассудно», – с готовностью признал Юки. «А пойти на это в одиночку – не большее безрассудство. Если будешь так сильно сожалеть об этом, то вообще не стоило ничего начинать». «Думаю, ты прав». «Но мы все последовали за тобой по своей воле. Не забывай это». «А, и я в том числе, конечно». Франка удивленно подняла голову. Спустя секунду она мягко произнесла: «Спасибо». Юки вздохнул. Ему думалось, что его поведение в последнее время сильно отличалось от обычного. Возможно, так на него повлияла Тина. Но если он и дальше собирается лезть в чужие дела, то сейчас была хорошая возможность. Можно не стесняться сказать это вслух. «Так кто в конце концов убил твоего отца, Стефан?» Глаза Франки широко распахнулись, но она ответила, медленно выдавливая слова: «Вскоре после того, как я стала искательницей приключений, я услышала слухи от тех, с кем начала общаться. В регионе Присягнувших Небу есть высокомерный ублюдок, который утверждает, что убил хозяина небесного оружия драконьего клыка. Так как не нашли никаких доказательств, его притязания восприняли как бред сумасшедшего». Отец Франки являлся предыдущим владельцем Аминис, копья синей воды. Юки слышал об этом раньше. «Тогда он был лидером группы из 5 или 6 человек. Из их числа свидетелями его последних минут жизни стали Бертольд и Стефан. Эти двое. А вы знали, что он мой брат?» «Одзи-сан упоминал это. Одна мать, но разные отцы. Верно?» «Да. Моя мама, бывшая служанка дома Клоза, являлась наложницей предыдущего главы дома. Еще до рождения моего брата он уже был в возрасте и вскоре скончался. Нисан разрешили остаться в семье, но мою мать изгнали. Мой отец, боевой инструктор Клоза, в то время спас ее. Много чего еще произошло, и в конце концов родилась я». «Я слышал, в юности вы дружили со Стефаном». Франка кивнула. «Отец частенько тайно брал его на встречу с матерью. Мы нередко играли вместе. Хоть он и был слегка отдаленным, в нем имелась и добрая сторона. Да, в то время он был очень добрым». Невозможно представить себе ситуацию, в которой тот парень весело играл с сестрой. Когда Юки виделся со Стефаном, лицо этого человека напоминало каменное изваяние. «Даже тогда он уже был таким. По нему никогда нельзя сказать, о чем он думает. Когда дело доходит до эмоций и прочего, он довольно безрассуден». На мгновение ее взгляд наполнился чистой ностальгией, которая тут же исчезла. «Что же касается человека, который утверждал, что убил отца, то здесь все очевидно. Поговаривают, хватило немного выпивки, чтобы развязать ему язык, и тот захотел поделиться историей. Нисан никогда бы не стал хвастаться подобным, так что оставался только один человек». Юки посмотрел вверх, и Тина и Альфред слушали ее очень внимательно, но не проронили ни слова. Они выступали в качестве молчаливой аудитории. «И поэтому ты попросила доказательств, воспользовавшись чудотворной силой Шинки?» Франка покачала головой в ответ на вопрос Юки. «Нет, я уже знала об этом из слухов 2 года назад. Вы знаете, в пьесах всегда говорят, месть ничего не принесет, или погибший не захотел бы, чтобы вы это делали». Юки нахмурился. Такие высказывания звучали благородно, но в конечном счете отдавали пустотой. Их легче сказать, чем сделать. Увидев выражение лица Юки, Франка усмехнулась. Похоже, эти изречения неприятны вам. Я понимаю, что вы чувствуете. Эмоции по своей природе не вещи, которые можно так просто контролировать. Ее голос опустился до шепота. Я хотела попробовать. Это было невероятно больно. Я не смогла подавить в себе бушующие эмоции. Не сумела просто принять случившееся и двигаться дальше, но хотела попробовать. Оставить ненависть и обиды позади. Отпустить прошлое и сосредоточиться на радости, доступной для меня в настоящем. Юки промолчал, а Франко продолжила говорить. Знаете, я думаю, такой образ жизни самый правильный. Помощь Юки-сан, внимание Бориса-сан, наставление мастера Альфреда. Даже если боли и печаль не исчезли, знаете, я все равно очень счастлива. Она едва улыбнулась. Я и Ни-сан пошли разными путями. В тех редких случаях, когда мы сталкивались друг с другом в школе, я всегда чувствовала себя неловко. Не знала, как вести себя рядом с ним. Тогда, в тот день, когда я увидела его в вашем магазине, Бертольд стал его спутником, его товарищем. А теперь все обрело смысл. Дерзкие убийцы ее отца и ее нежный любимый брат сформировали вместе группу. Такое зрелище потрясло бы любого. Я знаю, профессионализм требует разделить личные чувства и обязанности. Но когда я услышала, что он вступил в группу по просьбе Ни-сан, я не могла понять, о чем он думает. Я потребовала от него объяснений. И знаете, что он сказал? Что отец умер, потому что он был слабым. Тогда я и решила обратиться к Шинки и увидеть, что в действительности произошло. И что же ты увидела? Франко сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. 52 уровень. Их отряд разбился на группы по 3 человека. Мой отец пошел с 2 другими. На них напал зверь бездны. Отца ранило, когда он защищал остальных. Несмотря на раны, он добил зверя бездны. А в награду его проткнул меч человека, которого он защищал. Ее голос дрожал. Он издевался над ним, пока убивал. Оскорбляя его, раз за разом протыкал мечом. Наконец, он громко засмеялся, как будто занимался чем-то веселым. Насколько же он ненавидел моего отца. Хотя я и не могла чувствовать запахи, слышать или ощущать что-либо. Только видеть. Меня чуть не вырвало. И этим человеком был... Бертольд. Как я и думала. Удивило это не сильно. Ее голос вернулся к нормальному. Но мне не хотелось знать его убийцу. Я уже это знала. Я желала узнать, что в это время делал Ни-сан. Ни-сан, он... Франко еле улыбнулась, словно ее сердце разбили вдребезги. Он вообще ничего не делал. Находясь там с оружием в руках, он не пытался его остановить. Он просто стоял там и смотрел. Наблюдал, как убивают моего отца. Ха! Вместе с лишенным энтузиазма криком, в воздух взлетели 4 собачьи головы. Брызгая кровью, их трупы упали на землю. «Какого черта они такие слабые?» – сказал Джахар скучающим тоном, опуская меч на плечо. Звери бездны 40-го этажа, пусть и не в большом количестве, но тем не менее погибали от рук одного единственного человека. Их в конце концов приняли в ряды легионов присягнувших, ввиду поразительной силы. «Не загордись, сопляк!» Бертольд прищелкнул языком. Из-за потери всей его группы, Джахар постоянно издевался над ним. Отношения между ними не заладились. Даже учитывая обстоятельства, Бертольда нельзя было считать слабаком. Пусть он и уступал Джахару в радиусе атаки и в чистой разрушительной силе, непредсказуемая манера фехтования саблей, тем не менее, ставила его жертву в одинаково тяжелое положение. Проблема заключалась в том, что он не принимал в расчет жизнь и здоровье других. Крайне неподходящее отношение для руководителя. Гибель его группы можно поставить ему в вину, был уверен Стефан. Значит, нам просто следить, не появится ли каменный монумент, пока мы будем продвигаться? Нет, этим займемся позднее. Для начала нам нужно спуститься как можно ниже. Они не должны останавливаться до 50 уровня, так как эти этажи уже исследованы легионами присягнувших. Перед выступлением он просмотрел карты. Никаких записей об устройстве, похожем на находящееся на 3-м этаже, не существовало. По этой причине тратить любое количество времени на этих уровнях было неприемлемо. Им нужно сосредоточиться на более глубоких этажах, карты которых отсутствовали. Более того, если они намерены сосредоточить свои усилия на более нижних уровнях, им следует экономить энергию и предметы. Проще говоря, их непосредственной задачей являлось просто продолжение спуска. Постоянное движение вперед считалось главенствующим принципом для Клоза. Всех родившихся в семье Клоза мальчиков забрасывали в самый дальний угол лабиринта. И им с рождения вдалбливали в головы, что они обязаны жить именно так. Это было верно даже для Стефана, младшего ребенка, при этом сына наложницы. Да, отбросить страх и в погоне за силой прорваться вперед. «Пожалуйста, возьми меня с собой!» В это мгновение в его голове возник образ сводной сестры. Какая глупость. Такой поступок поражен не мужеством, а безрассудством. Владелец того паршивого магазина говорил о том, что они первыми найдут телепорт. Они в самом деле считают это возможным. Для их группы достижение даже 30 уровня станет подвигом. Ему не стоило об этом беспокоиться. «А, новая волна!» – прорычал Бертольд. В этот раз зверьбезно обладал телом змеи, двумя головами, 8 тощими ногами, как у насекомого. Он пришел вовсе не один, хотя они уже и сталкивались с несколькими стаями зверей бездны, вышедшими на охоту вместе. Стефан тихо выдохнул, и Аминис с копьё синей воды появилась в его руке. В ту секунду, когда возникло ощущение оружия в руках, он почувствовал глубоко внутри себя призыв «Используй меня», — говорило оно, — «сокруши наших врагов». В промежутке между вдохом и выдохом он взмахнул своим оружием. В то же мгновение 6 монстров были убиты. Аминис копьё синей воды пронзила чешую зверей бездны, как горячий нож проходит сквозь масло. Секунда, и змеевидные монстры становились неузнаваемыми. Звери бездны, появляющиеся на 40 или 50 уровнях, просто не имели достаточно силы, чтобы стать ему достойными противниками. Он даже уверился, что никто и ничто более не может выстоять против него. Его спутники быстро расправлялись с противостоящими им зверями бездны, просто несколько медленнее, чем Стефан. «Хорошо, давайте продолжим», но наращивая темп, сказал Стефан, начиная идти дальше. «Я стал сильнее». «Да, если сравнить то время, по сравнению с тем временем я стал гораздо, гораздо сильнее». У этажей с 31 по 35 была особая структура. Они состояли из больших цилиндрических скал, растянувшихся на 5 уровней. Авантюристам, достигшим 31 уровня, приходилось спускаться примерно 75 метров вниз, по почти вертикальной скале. «Ты справишься?» – обеспокоенно спросила Франко Тину. «Никаких проблем. Скала такой высоты для меня плевое дело». Тина чередовала хватание ртом воздуха и попытки нацепить храброе выражение лица. Хотя они и делали частые перерывы, она была уже на пределе. «Если она не сможет идти дальше, я понесу ее на спине от Зисан». «А вы в порядке, Юки-сан? Не устали?» «Вы, ребята, защищали нас все это время. Я ни капли не пострадал, так что чувствую себя полностью отдохнувшим. Я часто хожу в горы для сбора лекарственных трав. В этом плане, я думаю, я не проиграю другим авантюристам. Кроме того, здесь все еще есть путь, по которому мы можем пройти». Из-за постоянных рейдов, проходивших в этом лабиринте, дорогу вниз на этих скалах, дорогу к 36 уровню, хорошо обустроили. Нужно просто следовать по цепям, вмонтированным в скалы и значительно облегчающим спуск. На первый взгляд, путь казался коварным и непроходимым, но на самом деле там находилось несколько плоских террас, торчащих из скал как ступени, обеспечивающих место для отдыха. Таким образом, не нужно быть сверхчеловеком, чтобы пройти его. «Я думаю, узнать, когда пора сдаться, это тоже своего рода мужество». «Мы почти пришли. Продолжим», — ответил Юки на комментарии Альфреда. Он не лгал. Секунду назад он услышал от Тина, что группа Стефана проскочила вторую половину 50-х уровней. Теперь все зависело от времени. «Вот как? Хорошо, я доверюсь вам двоим. А, и еще одно. Редко, но здесь появляются звери бездны, так что будьте осторожны». Когда Альфред закончил говорить, группа начала спускаться. «Разве вы не говорили, что понесете Тину на спине, мастер?» «Я сказал, что это только в случае абсолютной необходимости. Ты выглядишь достаточно оживленной». «Как бесчувственно. Ну ладно». На лице Тины отразилось неудовольствие. Она зашагала вниз по скале. Из 5 этажей первый был еще относительно легок. Самым трудным являлся 3 уровень. Он представлял собой почти вертикальный обрыв. заставляющий цепляться за скос всеми конечностями. Даже с опытными авантюристами время от времени здесь случались несчастные случаи. Тина определенно не сумеет пересечь эту часть пути. Юти понял, что теперь ему придется нести ее на спине. Но... Я не смогу! Не смогу! Тина тряслась. Ее глаза наполнились слезами. Забудь о третьем этаже. Мы сделали только 3 шага. Давай, пошли. Но слишком высоко. Но мы на высоте 5 уровней. Конечно, высоко. Просто, в отличие от прогулки в горах, поверхность более вертикальна. Потому и выглядит довольно страшно. Она бы не поранилась даже при падении. Но все равно боязнь высоты тут ни к селу, ни к городу. Смотри вниз. На пол. Он слишком далеко. Страшно, если смотреть вниз. Прекрати. Я знаю, что ты чувствуешь. Восхищенно сказала Франка. В конце концов, Юки взял веревку у Альфреда и привязал Тину к спине. Когда мы доберемся до низа? Дайте мне знать, хорошо, мастер? Конечно. Только не шевелись, ладно? Мои глаза будут крепко-накрепко закрыты. Да, пока Тина не смотрит, неважно какой страшный пейзаж из ада ее ожидает. Тине не будет страшно. Теперь осталось обмануть себя. Ладно, Тина, давай представим себе. Здесь приятно и плоско. Хорошо и плоско. Плоско. Ха, если ей доставляла радость отвлекать себя подобным, то все в ее руках. Юти внезапно заметил завистливый взгляд Франки, прикованный к Тине, которую привязали к его спине. Ты боишься высоты, Франка? А, нет, не боюсь. Как жаль. Жаль? А, ничего. В любом случае, я здесь бывала много раз. Так что нет, я не боюсь. У нее была действительно уверенная походка. Выносливость не являлась требованием для жрецов. Но девушка имела очень хорошую физическую форму. Мрачная атмосфера, накрывавшая ее, когда она делилась обстоятельствами смерти отца, исчезла. Она вернулась к нормальному состоянию. Серьезной и решительной молодой девушке. Но это не значило, что проблема решена. Даже если она наконец получит возможность говорить со Стефаном и Бертельтом на равных, чем это обернется для нее впоследствии? Может ли это отыскать покой? Нет, мне лучше не вмешиваться в это дело еще сильнее. Одернул себя Юки. Он и так уже наделал дел, сунув нос слишком глубоко. Не забывай, не думай много. У тебя нет на это права. Внезапно его потянули за волосы. Что такое? Нам еще долго лезть. Группа легиона присягнувших остановилась. Прошептала ему на ухо Тина. Выражение его лица мгновенно прояснилось. А как далеко они? Примерно в 500 метрах снизу. Где-то на 64 уровне. Размеры свирепости зверей бездны увеличивались пропорционально глубине лабиринта. К концу 30-х уровней попадались звери бездны в человеческий рост. На 40-х и 50-х этажах уже приходилось смотреть на них снизу вверх. Стоило перейти на эти уровни, и даже самым лучшим из легионов присягнувших приходилось тратить немало сил. Однако... Ха! Мелькнуло копье, и в голове трехглазой ящерицы появилась дыра. Потеряв центр управления, большое тело рухнуло на землю. Ха, неплохо, Стефан. Лично убил 3. Весело похвалил его Джахар. Небесное оружие драконьего клыка обладало попросту запредельной силой. Для сражений с хорошо защищенными монстрами, вроде только что убитой им ящерицы, лучше всего подходила формация со Стефаном в авангарде, которого поддерживали сзади 2 жрецов. Как полная противоположность Джахара, Бертельт дымился от зависти, поняв разницу в силе между Стефаном и им самим. Свою группу он потерял на 60 уровне, а сейчас они стояли перед лестницей на 63 этаж, который был уровнем ниже самого глубокого, достигнутого к настоящему времени. Тем не менее, Стефана это не особо волновало. Сравнивать себя с другими – бесполезная трата времени. Единственное, что имело значение – как далеко он сможет зайти. Такой способ мышления он перенял у предыдущего хозяина своего копья. «Есть какая-нибудь зацепка о местонахождении самоцвета драконьего клыка?» – спросил Стефан у Бертельта. «Ни малейшего понятия, но точно не этажом выше. Какой ненадежный свидетель!» «Кстати, ты уверен, что видел именно его?» – вмешался Джахар. «Если хочешь знать, куда он делся, то спроси у него самого. Откуда, черт возьми, мне знать, куда он переместился?» «Достаточно. Пошли». объявил четырем товарищам по команде Стефан, направляясь к лестнице. Перейдя на следующий уровень, он внезапно остановился с каким-то странным выражением лица. «Что за...» – прошептал Бертольд за его спиной. Перед ними развернулась удивительная сцена. От конца лестницы простиралась огромная комната. Она полностью отличалась от любого другого виденного ими уровня, которые все петляли извилистыми путями. Невообразимое зрелище. Пол и стены покрывал светящийся мох, дающий достаточно света, чтобы видеть без камня света. Пышная растительность аналогично драпировала стены и полы. И никаких намеков на зверей бездны. «Держаться вместе», — напомнил Стефан своим товарищам, входя в комнату. Внутри росло огромное дерево. Полностью игнорируя глубину лабиринта, дерево и его толстый ствол, масса ветвей и роскошные зеленые листья, казалось, купались в солнечном свете в течение многих лет. В середине ствола красовалось большое дупло, расположенное на уровне талии. Сохраняя бдительность, Стефан заглянул внутрь. Там было пусто. «Эй, Стефан, посмотри сюда!» Один из жрецов указал на стену. Там стоял большой вертикальный камень. Его форма напоминает стелло. Да, прямо как устройство телепортации с третьего этажа. Стефан подошел к нему и слегка прикоснулся. Холодная жестокость обычного камня передалась кончикам его пальцев. Он не почувствовал никакой пульсирующей теплоты, характерной для устройства на третьем этаже. «Не оно?» – спросил Джахар. «Похоже, нет. Все же лучше исследовать эту комнату. Давайте разобьем лагерь у стены и продолжим рейд», – сказал Стефан, указывая на подходящее место. «Уже в той комнате? Они быстрее, чем мы ожидали», – пробормотал Юки, осторожно спускаясь вниз. Согласно его предварительным расчетам, те должны были добраться до комнаты ко времени, когда группа Юки закончит спуск со скалы. Те ребята преуспели даже больше, чем он думал. «Что мы будем делать, мастер?» «Но самое главное – следить за дорогой. Как только мы спустимся на другой уровень, там должно быть место для отдыха. Мы можем добраться до 64 этажа, когда будем там. Возможно, следует намекнуть Удзи-сан, что они должны идти первыми». Юки внезапно остановился, осознав, что Тина на него странно смотрит. «Что не так?» «Вы уже бывали здесь, мастер, не так ли? Вы хорошо знакомы с окружающими нас местами. Но разве авантюристы 9 ранга с их-то навыками не работают исключительно на верхних этажах?» «Я слышал об этом месте от кое-кого другого». «Хм...» Пробормотала Тина, что прозвучало совершенно неубедительно. Она продолжила. «Вы знаете, я потратила некоторое время, размышляя о лабиринте. И есть одна вещь, которая показалась мне странной. В самом начале Тина бежала без остановки, после чего упала от истощения. Вы тогда подобрали меня, верно, мастер?» «Правильно». «Должна признать, я почти ничего не помню о той попытке сбежать. Но в последний раз, когда мы пришли вместе, разве я не выбилась из сил на третьем этаже? Даже если тогда я находилась в отчаянии, я бежала до полного истощения, но самое большее пересекла 6, может 7 уровней. Кроме того, Бертельта атаковали на 60 этаже. Если мы отчитаем 7 этажей вверх, то вы прошли весь путь самостоятельно? Но на каком уровне вы меня нашли?» Только он собирался ответить, как рядом с ним прозвучал голос. «Опасность слева! Атака трех зверей бездны!» Альфред обернулся и взмахнул мечом, выкрикнув предупреждение. Один из зверей бездны лишился головы и упал с обрыва. Птицеподобный монстр с размахом крыльев до 3 метров. У него имелись острые, как бритва, когти и клюв, заполненный зубами. На опасном участке пути действия Альфреда были как никогда быстры. «Нет времени уклоняться! Атакуй их, Франко!» «Есть!» Крепко сжимая одной рукой страховочные цепи, свободный Франко вытащила две божественные жемчужины. В зверей бездны практически одновременно полетели 2 оранжевых пламенных шара. Первый удар попал точно в зверя, и тот разбился насмерть. Второй шар прошел мимо, и вместо корпуса монстра угодил по его крыльям. Потеряв равновесие, зверь изменил направление, прямо на Юки. «Ха!» Юки оттолкнулся ногами от стены и схватился за скалистый выступ над ним. Игнорируя испуганные крики Тины, дико раскачивающиеся на его спине, он сделал огромный скачок, приземляясь на другой камень. Зверь бездны пронесся у его ног и врезался в скалу. Едва пронесло. «Слава богу! Извиняюсь, это мой промах. воскликнула Франка. На лице Альфреда прочиталось облегчение. В этот же момент произошли две неожиданные вещи. Во-первых, страховочную цепь, прикрепленную к скале, внезапно разорвала зверь бездны. Во-вторых, зверь бездны с горящими крыльями и проломленной головой дико замолотил по стене. Скалы загрохотали и бешено затряслись, не оставив Франке другой опоры, кроме воздуха. Юки мгновенно протянул руку. Скорость его реакции значительно превосходила человеческую, но было слишком поздно. Кроме того, он не только не поймал Франку, но и потерял устойчивость. Если они упадут, результат один – смерть, быстро рассудил он. Сделав оборот в воздухе, Юки скомандовал Тине. «Тина, телепортируй нас троих сейчас же!» Окружающее пространство закружилось перед их глазами. Существовало два секрета полноценной жизни. Первый – получать удовольствие от нравящихся вам вещей. Второе – искоренять без следа вещи, которые вы презираете. Таково было кредо Бертольта, авантюриста первого ранга и члена легиона присягнувших. Он наслаждался, когда разрывалась человеческая плоть, заливая окружающее пространство кровью. Он ненавидел людей, которые усердно трудились или еще как-нибудь выделялись из остальных. Поэтому с его точки зрения, убийство своих собратьев совмещало приятное с полезным. Его цель стояла всего в 30 метрах от него. Он шел без страха, словно находился в городе, медленно приближаясь к своей цели. Кажется, его не замечали. «Единственная в жизни возможность», – подумал Бертольд. Да, его целью являлся чопорный лидер его группы – Стефан Клоза. Бертольд впервые встретил его, когда Стефан присоединился к легиону присягнувших небу в возрасте 15 лет. Пусть он был молодым и умелым, тем не менее он оставался неопытным пацаном. Но неожиданно он стал авантюристом первого ранга и лидером его группы. А теперь он посмел командовать Бертольду, словно тот являлся его подчиненным. Как он мог простить такое оскорбление? Все просто. Никак. Как бы то ни было, атака в лоб на этого пацана из дома Клоза, который обладал как силой, так и авторитетом, слишком опасна. Несмотря на грубый характер, Бертольд был достаточно искушен в планировании. Он никогда не забывал в первую очередь позаботиться о собственной безопасности. Пусть настало время действовать, ему следовало быть осторожным. Если он не сможет проконтролировать себя, не сможет скрыть свою неприязнь, то рискует попасться Джахару. Это он повторял себе снова и снова. Но и эта возможность слишком хороша, чтобы ее упускать. Глубоко в душе он рассмеялся. Они только что закончили осматривать комнату. И не найдя там ничего примечательного, решили отдохнуть. Стефан, однако, по неизвестной причине покинул лагерь и бродил поблизости. По какой-то странной причине на этом 64-м этаже не оказалось ни одного зверя бездны. Большая и просторная комната занимала около 2/3 всего этажа. На оставшейся трети проходил коридор, опоясывающий зал. Простая планировка. Локация густо заросла, и много где можно было спрятаться. Так что незаметно проследить за Стефаном не составляло труда. Он подкрадется к нему, когда тот достигнет нужного места. А затем за раз лишит его конечностей. Прикроет его рот рукой или чем-нибудь иным. Добыча не сможет кричать, пока он будет рубить ее на куски. Он представил себе выражение лица Стефана перед смертью и почувствовал сокрушительный экстаз. Сейчас он мог думать только об убийстве. Внезапно тот застыл. Однако это производило странное впечатление. Его цель, по-видимому, не поиск места, чтобы справить нужду. Тогда чего же, черт возьми, он бродил? Опять же, кого это заботило? В любом случае, он был в нескольких шагах от смерти. Нет смысла изучать его мотивы. Они, наконец, ушли достаточно далеко от лагеря. Никто не услышит шум. Бертольд облизнул губы в предвкушении, доставая свою саблю. Теперь он стоял на расстоянии удара. В этот момент... «Ниссан, берегись!» Зазвенел голос позади него. Франка четко помнила падение со скалы и весь ужас обреченности. Но в следующее мгновение сцена перед ее глазами изменилась. Она уже стояла здесь, крепко опираясь на землю. Перед ней разыгралась другая сцена. Бертольд с обнаженным мечом пытался из-под тишка напасть на Стефана. Когда к ней вернулась способность к сознательному мышлению, она уже кричала. Стефан и Бертольд повернулись к ней лицом. «Франка, да? Сестра Стефана? Бертольд нахмурился, не веря своим глазам. «Как долго ты там стояла?» «Должно быть, она телепортировалась. Доказательствами она не располагала. Но как иначе объяснить ее появление здесь после ошеломляющего падения?» «Нет, сейчас важно другое». «Ты посмел напасть на Ниссан со спины?» «Черт побери! Что ты говоришь, девочка?» Контратаковал Бертольд с возмущенным выражением лица, пожимая плечами. «Не прикидывайся дураком! Твой меч!» «Лидер нашей группы побрел в одиночестве. Я только хотел убедиться, что он в безопасности. Когда ты находишься в этом лабиринте, нельзя расслабляться ни на секундочку, знаешь? Я не такой, как Стефан. У меня нет оружия, которое может появиться по желанию». Франка безмолвно посмотрела на брата, моля о помощи. «Что ты здесь делаешь?» – спросил Стефан лишенным эмоций голосом. Спросил не Бертольда, а Франку. «Не уверена. Наверное, попала в телепорт или что-то типа этого. Но что важнее, он собирался напасть с обнаженным мечом». Он сказал это для защиты. От ледяных слов Стефана кровь Франки закипела. «Почему? Почему ты всегда защищаешь этого человека? Он ведь убил отца!» Франка настолько разозлилась, что не смогла закончить фразу. Бертольд пытливо уставился на нее, прежде чем расплыться в улыбке. «А-а-а, теперь я вспомнил. Ты дочь того человека». «Ты улыбаешься, вспоминая убийство моего отца?» «О чем ты сейчас? Во всяком случае, позволь мне научить тебя кое-чему важному. Главное не смерть, а жизнь. Я живой человек. Могу поднести реликвии Шинки. Твой отец мертвец. Бесполезен. Ты должна постараться и сделать все возможное, чтобы забыть его. Понимаешь?» Разъяренная до потери контроля над собой Франка на мгновение забылась. Бессознательно она вытащила для атаки божественную жемчужину. Ее действия прервали на полпути. Аминис, копье синей воды Стефана приставили к ее шее. «Ниссан?» Она потрясенно моргнула. И потрясло ее отнюдь не то, что ее прервали, а то, что сделал это ее брат. В глубине души Франка всегда верила, что заботливый брат по-прежнему любит ее. Но ему просто неловко выразить эти чувства. Эту иллюзию только что разбили. «Меня не волнует, чего ты хочешь. Как я уже говорил, здесь главенствует сила. У тебя есть она, чтобы доказать свои убеждения? Я не желаю больше с тобой разговаривать. Уходи». «Нет». Глаза Франки наполнились слезами, но она продолжала смотреть на Стефана. «Ты не уважаешь отца, Ниссан. Как ты мог?» Словно приказывая ей замолчать, копье устремилось вперед. Франка, не в силах смотреть, крепко зажмурилась. Возможно, он оказывал ей снисхождение или с самого начала не намеревался пронзить ее, только угрожал. Какой бы ни была причина, острие копья не коснулось ее кожи. «Достаточно, Стефан». С другой стороны стоял Юки и держал древко копья одной рукой. Когда они упали со скалы, Тина телепортировала их троих на 64 этаж. В столь драматичных обстоятельствах Тина не смогла выполнить телепортацию аккуратно. В результате Тина и Юки переместились слегка дальше, чем Франка. Потребовалось некоторое время, чтобы вернуться к ней. «Почему ты так злишься? Она безвредна. Тебе нет нужды волноваться. Только не говори мне, что авантюристы первого эшелона любят издеваться над слабыми». Юки изначально предполагал, что Стефан просто проигнорирует его. Он не ожидал испытать на себе такой сильный стальной взгляд. «А вы, господин владелец убыточного магазина, храбрости хватает только на разговоры?» Юки нахмурился. Что-то было не так. Такая ступень упрямства совершенно нетипична для бесчувственного в обычной жизни Стефана. «Конечно, почему бы нам не попробовать?» В ответ на слова Юки, жажда крови его противника усилилась. В это мгновение... «Беспокоиться не стоит. А Стефан, да?» Неожиданно прозвучал голос. С невинным выражением лица сзади подошла Тина и продолжила. «Мастер и Тина – друзья Франки, поэтому тебе не нужно беспокоиться. Мы будем защищать ее, что бы ни произошло. Не будь таким напряженным». Присутствующих охватила атмосфера ошеломленного молчания. «Эй ты, что ты сейчас несешь?» «Я должна спросить вас, мастер», — ответила Тина, улыбаясь. «Не говорите мне, что не заметили. Повода сражаться нет. Причина, по которой Стефан не напал на этого подсудного авантюриста, и причина, по которой отец Франки, исключительно опытный искатель приключений, не смог себя защитить? Если немного поразмышляете об этом, то поймете. Ответ находится прямо перед вашими глазами». «Перед его глазами?» Юки нахмурился. Тина вздохнула. Минуту назад вы и правда думали, что он причинит боль Франке? Если спросите меня, то я скажу, что все было наоборот. Он защищал ее. Защищал? От кого? От этого человека. Тина повернулась лицом к Бертольду и одарила его испепеляющим взглядом. Что? Черт возьми! О чем ты говоришь, малявка? А, вот оно как. Юки наконец сообразил, о чем говорит Тина. Неважно, кто истинный зачинщик. Как только Франко нападает на Бертольда или проявляет малейшую степень враждебности, он разрежет ее на части под прикрытием самообороны. Стефан вмешался, чтобы предотвратить это. Как только поймешь, все приобретает смысл, верно? Например, почему этот человек на свободе? Если ты не можешь победить кого-то в честном бою, то станешь искать иные методы. Проще говоря, нацелишься на слабые стороны соперника. Например, ему сказали, если что-нибудь случится со мной, и неважно, что именно, то твой самый дорогой человек умрет. Даже если меня поймают и посадят в тюрьму, можешь не сомневаться, мои подчиненные убьют ее. Меня не волнует, сколько лет это займет. Рано или поздно она будет убита. Когда Юки закончил говорить, Бертольд прищелкнул языком. Честно говоря, ему никогда не приходилось произносить эти слова вслух. Когда дело касалось таких, как он, некоторые вещи говорить не следовало. Стоило этим мыслям промелькнуть в голове противника, и урон уже нанесен. Даже если вы были на 99% уверены, что он лжет или блефует, пока жизнь ваших близких находится в его руках, вы не могли вступить с ним в бой. Да, вы ведь знаете огромную подчиненную ему организацию. Крыса. Уследить за всеми их действиями просто невозможно. Не имею возможности остановить их. Жизнь жертвы, знающей, что за всеми ее действиями следят, наполнена страхом. Существовал только один человек, которого Стефан и ее отец считали самым дорогим человеком. Все взоры присутствующих замерли на этом человеке. А? Неосознанно пробормотала Франка. Не говорите мне, что это я. Стефан не ответил. Отца Франки убили 3 года назад. В то время Стефану было всего 14 или 15. Пусть он и являлся членом Легиона Присягнувших, но став свидетелем беспрецедентного преступления, мог ли он выступить против старшего члена Легиона? Особенно, когда ему требовалось любой ценой защитить свою сестру. Эй-эй, как ты смеешь нести такую чушь без каких-либо доказательств? Мы со Стефаном связаны прочными узами доверия. Кстати говоря, надеюсь, ты еще помнишь, чем чревато переходить мне дорогу, Стефан? Бертольд положил обнаженную саблю на плечо и издевательски рассмеялся. Стефан медленно выдохнул, прежде чем заговорить. «У вас нет доказательств. В любом случае, это вас не касается». «Тебе действительно не стоит говорить подобным образом? Юки, я не в счет. Знаешь ли ты, что причиняешь ей боль, когда так поступаешь, а?» Тина полностью проигнорировала редкий для Стефана недоумевающий взгляд и продолжила. Несмотря на то, что у меня и так дел полно, скажу больше. Стефан, я понимаю, почему ты так отчаянно жаждал силы и зациклился на результатах. Во-первых, ты знал, что если сделать подношение Шинке, то можно получить от них чудо. Ты хотел позаимствовать силу Шинке, чтобы кое-что узнать. Франка хотела увидеть сцену смерти ее отца. То, что Стефан желал узнать. Связь между Бертольдом и крысами, верно? Ставил свою монетку Юки. Тина кивнула. Верно. Итак, вторая причина его действий. Если его авторитет среди Легиона Присягнувших повысится, то он получит в командование много людей. Если сложим эти два факта вместе, то поймем, что его планом являлся отлов подчиненных Бертольда, крыс, и их устранение одним махом. Самодовольное лицо Бертольда побледнело. Если подытожить, то причина, по которой Стефан отчаянно искал силы, действительно проста. Привести этого человека в лабиринт и ликвидировать угрозу собственными руками. Воспоминания о том дне были кристально чисты даже сейчас. Его наставника ранил зверь бездны из засады, когда тот защищал Бертольда. После того, как сражение закончилось, Бертольд подошел к наставнику. Сначала Стефан подумал, что он собирается помочь ему. Однако, мне тошно на это смотреть. Бертольд взял свой любимый меч и вонзил его в наставника. «Ты такая большая шишка! Всегда суешь нос куда не надо! И к тому же постоянно мелешь чепуху!» Его наставнику раз за разом наносили удары мечом. «А, ты все еще собираешься бороться? Прекрасно! Просто знай, если я не вернусь, моим товарищам приказано убить твою милую маленькую девочку! Ее ведь Франкой звать? Сколько ей? 12? 13? они все такие милые в этом возрасте. Знаешь, я с самого начала планировал закончить рейд подобным образом, и поэтому слегка подготовился. Руки его учителя безвольно упали на землю. Сердце Стефана переполнилось отчаянием. Ему было всего 15. Он даже не мог стать противником Бертольто. Как бы то ни было, если его мастер попросит о помощи, он вступит в бой в следующий же момент. Не то чтобы он не боялся смерти от руки Бертольта, но он все равно будет сражаться. Увы, его хозяин так и не сделал этого. Он просто беспомощно лежал, пока Бертольт пронзал его снова и снова, не отрывая взгляда от Стефана. Его губы шептали «Не помогай мне». Бертольт выполнил заключительный удар и, повернувшись, улыбнулся Стефану. По его лицу обильно текла кровь. «Он умер, потому что слишком слаб, верно? Согласен со мной?» Если он решится убить ребенка из дома Клоза, инцидент выйдет из-под контроля. Целью Бертольта являлось запугать его, чтобы тот промолчал. Это Стефан понял. Возможно, Бертольт также думал повязать его кровью, сделать его соучастником. По правде говоря, Стефан испытывал сильный страх. Он боялся этого человека, который так непринужденно отнимал у других жизни. Вернувшись на поверхность, он известил о смерти дочь наставника, свою сестру. Она хранила молчание, не произносила ни слова, пока наконец не спросила. «Почему? Почему отец должен был умереть? Почему ты не спас его? Почему ты просто стоял и наблюдал за этим? Почему? Почему? Почему?» Это словами Франки, которые та никогда не произнесла, вторила его совесть. Как бы то ни было, ее голос звучал в его ушах снова и снова. С того времени сводная сестра стала символом его слабости и его греха. Каждый раз, когда он видел ее, то возвращался к тому моменту. Таким образом, будучи не в силах находиться рядом с ней, он намеренно сохранял дистанцию. Стефан жаждал мести. Он нуждался в этом. Он умер, потому что был слишком слаб. В этом заявлении определенно заключалась доля правды. Око за око, зуб за зуб. Он поклялся в этом. Ради этого он непрерывно тренировался. Он ни на секунду не выпускал копье из рук. Даже когда из них начинала течь кровь. Восстановившаяся кожа на его руках получалась более мозолистая и жесткая. И он продолжал взмахивать своим копьем до появления новой крови. Только одна вещь была у него на уме. Вернуть Бертольту то, что тот сделал с мастером, и не забыть про проценты. Своими собственными руками он положит конец этому унижению. Он лучше всех знал, насколько одержим местью. Возможно, существовал способ арестовать Бертольта и заставить его вернуть долг обществу. Бывали ведь случаи, когда преступники менялись к лучшему. Несмотря на это, больше всего он желал, чтобы Бертольт погиб от его руки. Стефан отразил копьем серебристую вспышку клинка. «Понятно. Я недооценил тебя. А я еще думал, почему ты пошел бродить. А оказывается, ты ловил меня на живца». Бертольт вновь ухватился за саблю. Стефан принял стойку, чтобы подготовиться к приему врага. «Нисан, это правда? Ты хочешь убить его?» Голос Франки дрожал. «Ты не можешь. Если ты сделаешь это, то ничем не будешь отличаться от него». «Почему меня должно это волновать?» Ответил Стефан, не отрывая взгляда от Бертольта. Его сестра проглотила язык. «Я уже давно решил. Даже если мне придется запачкать руки, я не отступлю. А ты? Какой судьбы ты для него хочешь?» Я хочу, чтобы его осудили». «И что с ним сделает суд? Как ты заставишь его признать вину?» Франка не ответила. «Ты не можешь простить ему убийство отца, но не желаешь пачкать руки. Ты даже не удосужилась придумать способ заставить этого человека заплатить за свои преступления. Тебе не хватает решительности и смелости. Ты просто устраиваешь истерику, как капризный ребенок. Если это все, на что ты способна, то просто закрой рот и смотри». Стефан набросился на убийцу своего наставника и сделал выпад копьем. «Черт!» Бертольт нахмурился. Он едва заблокировал первый удар. Его медленно оттеснял неумолимый шквал атак Стефана. Он недооценил этого человека. Он недооценил как решимость Стефана, так и его мастерство. Владелец паршивого магазина и остальные не представляли угрозы. Стоило ему убить Стефана, он просто избавится от других. И все будет в порядке. Таков был его план перед началом боя. Однако Стефан оказался гораздо, гораздо сильнее. Бертольд почувствовал, что уступает противнику. «Будь у меня небесное оружие драконьего клыка!» Бертольд стиснул зубы и сосредоточился исключительно на обороне. Да, разница заключалась не в силе, а в оружии. Так оно и есть. Независимо от причин, к сожалению, он находился в невыгодном положении. Ему следовало найти возможность для отступления. «Стой, Нисан!» – закричала Франка. «Молчи, не вставай у меня на пути. Мораль и закон так важны для тебя!» Движения рук Стефана ни капли не замедлились. Мысли Бертольда кружились по кругу, но острие копья Стефана не давало ему сбежать. «Такие подонки не заслуживают права на суд». «Дело не в этом!» – возразила Франка. «Я не хочу, чтобы ты становился убийцей из-за такого, как он!» Стефан на секунду замешкался. Бертольд не упустил свой шанс. Вместо того, чтобы атаковать противника, он метнулся вправо. Туда, где широко распахнув глаза, стояла Франка. Он не собирался брать ее в заложники. Нет, он хотел сделать отверстие в ее животе. И тем самым ограничить движение Стефана угрозой для ее жизни. Чтобы предоставить необходимую ему возможность нанести ответный удар, или по крайней мере сбежать. Он не более чем наивный мальчишка, который только и может думать о своей сестре. «Брат и сестра, глупцы!» В душе насмехался Бертольд, занося саблю. В мыслях он уже представил ощущение клинка, разрывающего ее нежную плоть, и Стефана, приходящего в ужас. Однако, вместе с глухим звоном металла о металл, его клинок остановился прежде, чем достиг ее тела. «У тебя слишком презренный образ мышления», – произнес никто иной, как владелец магазина. «Но опять же, я, прочитавший твои мысли, не имею права говорить это». В это же мгновение Юки достал короткий меч, закрепленный у Франки на талии, и отразил удар сабли. Побледневшая Франка, наконец осознав, что произошло, свалилась на землю. Однако Бертольд был ветераном множества сражений. Потрясение еще не дошло до его разума, а тело уже двигалось. Он чуть-чуть отвел меч назад и, изменив траекторию его движения немного вверх, с поразительной скоростью обрушил на Юки. Вернее, он сделал обманный маневр. Мгновение, и меч вновь двинулся в сторону. Ловко манипулируя плечами, локтем и запястьем, его меч постоянно менял направление движения. Бертольд на этом специализировался. Даже среди авантюристов первого ранга не имелось ни одного, кому удалось заблокировать эту технику, если они видели ее в первый раз. Юки не успел среагировать. Острие меча метнулось к его шее, как змея. Как только он убьет этого парня, сможет организовать побег отсюда. Бертольд обрадовал фонтан крови, полившийся на землю. Кровь, несомненно, принадлежала его жертве. Но на самом деле, это его руку унес порыв ветра. Рука с зажатым в ней мечом пролетела по воздуху и врезалась в стену, после чего упала на землю. «Что?» На лице Бертольда отразилось недоумение, когда он посмотрел на свою культю. Франка и Стефан потеряли дар речи аналогичным образом. «Моя рука! Моя рука! Что ты наделал?» «Боже, какой ты шумный!» Раздраженный Юки схватил Бертольда за челюсть и вмазал его голову в стену. Тело Бертольда сползло на пол. «Что я сделал?» «Отрезал ее, конечно. Вот и все. Всего-то одна рука. По сравнению с твоими грехами, это ничто». Юки повернулся к Стефану. «Мне не интересен ваш фарс. Прошу не вовлекать мою группу в эту бойню. А то тот еще геморрой. Прочь, владелец паршивого магазина». «Вот как?» Юки посмотрел на Франку. Юная жрица наконец-то собралась с мыслями и поднялась. «Спасибо вам, Юки-сан, Ни-сан. Прошу прощения, но я отказываюсь уходить. Дело не в том, что я чувствую сострадание к нему или не хочу убить. Я просто не хочу, чтобы ты стал похожим на него. Ни-сан, если ты сделаешь это, мне кажется, мы еще больше отдалимся». «Ты хочешь, чтобы этот мерзавец остался на свободе?» «Но...» «Ты хочешь просто обо всем забыть? Притвориться, будто ничего не произошло? Я не виню тебя в этом, но ты не в силах остановить меня. Прочь!» «Я отказываюсь. Это я виновата, что неправильно все поняла. Прежде чем мы стали чужими, мне стоило расспросить тебя». «Уже слишком поздно. Это конец. Уйди с дороги, Франка». «Я... у меня вопрос», – произнесла Тина, словно не обращая никакого внимания на напряженную атмосферу. «Ты переполнен яростью и скорбью. Этого следовало ожидать. Но почему у тебя не возникло мысли рассказать Франке о своих чувствах? Вы могли горевать и плакать вместе. Если после смерти наставника эти мысли захватили твое сердце, то вы могли бы обдумать, что для вас сила. Что такое месть? Почему ты отдалился от нее? Слова Тины не несли в себе ни малейшего намека на упрек. Наоборот, ее голос, наполненный непостижимым достоинством, звучал словно откровение свыше. Пораженный этим Стефан ответил: «Я никогда не хотел отвергать ее». «И все же, ничто не отменяет того факта, что ты дистанцировался от нее. Честно говоря, между вами нет ни малейшей разницы. Вы оба страдали в одиночку и решали вопросы по своему усмотрению. Тина для вас посторонний человек, и поэтому не имеет никакого желания осуждать вас. Однако, если ты чувствуешь вину за смерть ее отца, разве это не причина стать ей ближе? Знаешь, Тина считает, что еще не поздно». Франка молчала, ожидая ответ ее брата. Я... Колебаясь, заговорил Стефан с неуверенностью в голосе. Но тут Юки заметил это. У него не хватало сил, чтобы подняться. «Черт, черт, черт побери!» — выругался Бертольд, пока его сознание окутывал туман. Как, черт возьми, это произошло? Где-то он допустил ошибку. Если бы он проиграл небесному оружию драконьего клыка Стефана, то это одно дело. Но для него проиграть какому-то владельцу паршивого магазина позорнее всего. И даже лишиться руки. Как он мог принять такой исход? «Я должен исправить эту ошибку. Я хочу отомстить. Мне нужна сила». «Верно. Будь у меня что-то вроде небесного оружия драконьего клыка, как у Стефана». Внезапно Бердельд заметил взгляд небольшого животного. Оно напоминало какого-то грызуна, по большей части белку. Но было до боли очевидно, что животное обычным не являлось, с инкрустированным в его голове огромным белым камнем. «О!» — не смог сдержать своего восторга Бертольд. Он знал, что это такое. Его группа лицезрела это существо на 60-м уровне, прежде чем ее уничтожили. Кроме того, он уже видел этот белый кристалл на страницах книги. Белка, или напоминающий ее зверь, с интересом посмотрела на него. «Дай мне!» – произнес Бертольд. «Дай мне эту силу! Белоснежный самоцвет драконьего клыка!» «Хватайте его!» – закричал Юки. Но было слишком поздно. Мелкое животное исчезло в груди Бертольда, словно слившись с ним. Он начал меняться. Стефан, чувствуя аномалию, сразу метнул Аминиза в направлении Бертольда. Его быстрый, словно молния, удар легко отразили. Отрубленная стороной Миюки правая рука Бертольда остановила атаку Стефана. «Превосходное чувство!» — громко рассмеявшись, он заговорил необычно мрачным голосом, а затем небрежно махнул рукой, перехвативший копье Стефана. Отнюдь не маленький Стефан отлетел в сторону и врезался в стену. В нынешнем состоянии Бертольд больше напоминал дракона, а не человека. Если присмотреться, теперь его тело покрывал слой костяных доспехов. «Какой ты легкий! Ты должен больше жрать, Стефан!» — издевался человек-дракон, поднимая Амини с правой рукой. «Мастер, это...» «Дракон бездны», — огорченно ответил Юки. «Когда вы говорите «дракон бездны», вы имеете в виду зверей бездны, охраняющих самоцвета драконьего клыка?» «Точнее, драконы бездны являются органическими формами самоцвета драконьего клыка. Это невозобновляемый минерал. Нет, обладающие чувствами, бродящая по миру материя испытывает людей в поисках подходящего владельца». «Тогда он признал его в качестве хозяина?» «Нет, они не доверяют другим так легко. Дракон просто на время одолжил ему свои силы, чтобы проверить его. Только если их подчинить своей воле, они примут форму небесного оружия драконьего клыка». Вполне вероятно, Амини Стефана поработил дуэлян Шинки, поддерживающий небо. Если самоцвет драконьего клыка не принимал проверяемого, то он не превращался в высшую форму реликвии. Судя по его нынешней форме, он объединился с Бертольдом, не появившись в виде оружия. Самоцвет по прихоти удовлетворил жажду силы мужчины, что и привело к нынешнему положению дел. Если это действительно так, то в любой момент все могло стать еще хуже. «Вернись, Аминис, копье синей воды!» Кашляя, Стефан сплюнул кровь и отдал приказание. Услышав его слова, копье исчезло из рук Бертольда и вновь появилось у Стефана. «О, небесное оружие драконьего клыка и правда поразительно. но в моем нынешнем состоянии я не проиграю». Закончив говорить, Бертольд принял стойку. В этот момент... «А? Что здесь происходит?» В сопровождении звуков шагов появились трое мужчин. Удивленно вскрикнувший Джахар и двое жрецов. Бертольд повернулся к ним и заговорил. «Здорово, Джахар!» Тот слегка нахмурился. «Ты тот лузер Бертольд? Выглядишь немного... странно, да?» «Знаешь, я всегда ненавидел тебя. Раз вам всем предстоит подохнуть, ты станешь моей первой жертвой!» Джахар инстинктивно понял, что в этот раз угроза Бертольда абсолютно серьезна. Не произнеся ни слова, он выхватил свой огромный клинок и атаковал. Однако... «Что за...» И бритвенно-острое лезвие меча, и его существенный вес приходились весьма кстати, когда он хотел разрубить кого-то. Однако меч просто остановился у шеи Бертольда. Единственным результатом стал громкий звук удара. И никакого вреда противнику. «Ха!» – усмехнулся Бертольд. «Умри!» Издавшего ужасный рев Джахара на огромной скорости впечатало в стену. И оставив выбоину, он сполз на пол. То, что его тело сохранило свою первоначальную форму, уже могло считаться чудом. И не стоило ожидать от него дальнейших действий. Бертольд просто ударил его правой рукой. Его скорость и сила многократно превосходила человеческую. «Кто следующий?» Низкорослый жрец поддался страху и выпустил связку атакующих молений. Полетели искры, когда по помещению разлетались многочисленные плазменные шары. «Дурак, прекрати!» – закричал Юки. Увы, слишком поздно. Рука Бертольда вонзилась в его тело в районе сердца. Другой жрец повернулся, чтобы сбежать. Медленно. С нечеловеческой ловкостью Бертольд догнал мужчину и проделал в его спине дыру. Залитый кровью своих жрецов, человек-дракон медленно повернулся. «Как вам это? Думали, сможете сбежать? Давайте, повеселите меня!» «Вам лучше убираться отсюда. В конце концов, его главная цель я». Стефан поднял копье и неуверенно зашагал вперед. «Нисан!» – запричитала Франка. Всем было очевидно, что он не в состоянии двигаться в полную силу. Он шел на смерть. «Мастер!» Кина подняла голову и посмотрела на Юки взглядом, полным надежды и мольбы. Он знал, что она хочет донести. Франка не оставит брата. В таком случае у него не оставалось иного выбора. Он вздохнул. «А, его можно победить», – сказал Юки. Истинная проблема возникла после этого. Приобретенная сила пьянила Бертольда. Одного взмаха рукой хватало, чтобы уничтожить человека. Кроме того, он стал невосприимчив к воздействию реликвии молений. Без сомнений, он самое сильное существо в мире. Осталось четверо. Стефан, Франко, Юки и Тина. Кажется, они с головой ушли в болтовню. Бертольд умышленно дал им шанс. До поры до времени. Стефан и Юки станут основным блюдом. Уничтожить их слишком быстро будет скучно. «Убегут или нападут?» – размышлял он. Увидев их лица, он остановился на последнем варианте. «Поехали!» Крик Юки стал сигналом к началу, и Франко задействовала магию. «Бессмысленная трата энергии!» – подумал Бертольд, улыбаясь. Неожиданно ее целью стал не он, а пол и стены, окружающие его. Дым, пыль и щепки уменьшили его поле зрения. «Понятно. Хотите лишить меня зрения?» Бертольд не возражал. Если они воспользуются этой возможностью, чтобы сбежать, то он просто догонит их. Секунда уйдет на то, чтобы выбраться из этого дыма. Если вместо этого они нападут... «Разрешаю! Подходите!» Когда он это произнес, из дымки тут же появился короткий меч. Бертольд заблокировал его кулаком. Реликвия только третьего или четвертого ранга. Должно быть, это владелец дрянного магазина. Поток молений еще не прекратился. Видеть было сложно, как никогда. Этот стиль ведения боя смахивал на тактику партизан. Действительно бесполезная трата энергии. Вполне возможно, даже копье Стефана не пробьет его толстую броню. Бесконечные удары короткого меча раздражали не больше укусов комара. Юки опять появился перед ним. Дракон взмахнул кулаком. На этот раз он получил удар в грудь коротким мечом. И вновь не царапина. «Сопротивление бесполезно!» Пока он говорил, его атаковали вновь. И в этот раз кольнули два раза. Бертольд прищелкнул языком. Он не знал, где этот человек научился так двигаться. Но у хозяина мусорной лавки были необъяснимо быстрые и плавные движения. К слову, у него не хватит сил, чтобы пробить броню самоцвета драконьего клыка. Он быстрее выдохнется. Юки появился снова. От удара правой рукой он увернулся. И вновь последовало два укола. От удара левой тоже уклонился. В этот раз последовало три атаки. Каждый удар отскакивал от его кожи. Но каждое попадание усиливало его ярость. Бартельд потянулся, чтобы схватить его. Но жертва вновь ускользнула. За этот короткий промежуток времени ему нанесли 5 ударов. «Ах ты су...» Разъяренный Бартельд сделал большой шаг вперед, прямо на вытянутое копье Стефана. Владелец магазина завел его в ловушку. Это был их план с самого начала. Однако, Бартельд рассмеялся. А мини-копье синей воды действительно пронзило его грудь. Но лишь слегка. Даже небесное оружие драконьего клыка не представляло для него угрозы. Поток молитв прекратился. Облако дыма рассеялось. И появились 4 фигуры, которые, по-видимому, не собирались убегать. «Ребята, вы закончили? Видимо, победа за мной?» «Да, мы закончили. К сожалению, скажем так, мы закончили, потому что победа уже в наших руках». Бертольд нахмурился. Внезапно он понял, что-то не так. «Какого?» Опешив широко распахнутыми глазами, Бертольд с глухим стуком упал на землю, теперь возвращаясь к своей изначальной форме. Костяная броня, дарованная ему самоцветом драконьего клыка, полностью исчезла. Все, что осталось, обессиленный человек без руки, не способный даже подняться. «Похоже, ты не подошел», – пробормотал Юки, возвращая Франке ее короткий меч. Самоцветы драконьего клыка всегда искали себе подходящего владельца. Сила воли Бертельта, а также его запредельная жажда крови заинтересовали самоцвет. «Этот человек достоин моей силы». В конце концов, результат оказался отрицательным. Одно разочарование. Он не только не смог правильно использовать оружие, но и вместо того, чтобы раскрыть истинный потенциал, просто понадеялся на его силу. Как на костыле. Он не смог достаточно ранить Юки и остальных. Ему самому нанесли урон. Недостойная личность. Довести до самоцвета это обстоятельство и являлось целью Юки. Не было необходимости побеждать Бертольда. Только разделить этих двоих. Таким образом, они решили проблему совершенно неожиданным способом. К сожалению, это не положило конца их проблемам. Ладно, двинулись в большую комнату. Напомнил им Юки о следующем пункте их плана, принятого ранее. Франка помогла брату стоять на ногах, и они побежали. Прервав слияние, самоцвет драконьего клыка вернулся к своей изначальной форме. Примерно за 30 секунд он восстановил свое истинное тело. Тело огромного белоснежного дракона. Бертельд забарахтался на земле, пытаясь сбежать. Его крики вскоре поглотили звуки сотрясающих землю шагов. «А какой большой?» «Это изначальная форма белоснежного дракона бездны. Не трать время на восхищение и беги быстрее. Если, конечно, не хочешь стать его следующей жертвой». «Предоставьте это мне. Поди». Ноги дракона бездны начали погружаться в землю. Всего на несколько метров. Но это замедлило его продвижение. Этого оказалось недостаточно, чтобы остановить дракона. Но они получили драгоценные секунды. Дракон бездны взвыл от злости. Вняв его реву, другие звери бездны уровня, спрятавшиеся от страха, начали появляться один за одним. «Это плохой знак! Быстрее!» Юки и Кина мчались впереди, не упуская из виду Франку и ее брата. Кине не хватало божественной энергии, чтобы телепортировать всю их группу. Вместо этого она использовала свой стремительно иссякающий запас божественной энергии на замедление монстра, пока они искали другой способ убежать. Действительно, на этом этаже располагалось устройство для возвращения на поверхность. Они смогут просто забыть о зверях и драконе бездны и переместиться выше. «Я чувствую энергию телепорта! Сюда!» Кина влетела в зал, а затем метнулась к одному из его углов. «Здесь есть что-то?» Спросила Франку между отчаянными вдохами. «Вторая половина телепорта. Видишь, каменный монумент». «Мы его уже осматривали, это не он. Для его активации необходимо кое-какое требование. Кина, будь добра». «Действую. Сначала его нужно активировать, а затем я перемещу всех людей с этого этажа на третий». Кина закончила говорить, а у Юки появилось плохое предчувствие. Что за странные мысли его донимали? Ответ пришел в озарение. Этот телепорт не должен работать. Но Тина только что сказала, что чувствует его энергию. Другими словами... «Как подобное могло произойти?» Пробормотала Тина. «Что не так? Ты не можешь его активировать?» На лице Франки отразилось беспокойство. «Нет, он может выполнить свою задачу. Процесс уже запущен. И более того, его параметры уже заданы». Чего он и боялся. Сохраняя внешне спокойный вид, он повысил голос. «Спрашивать о причинах сейчас бесполезно. Потому просто ответь, что сейчас произойдет». «Параметры уже заданы. Точка назначения – третий уровень. Цели – все находящиеся на этом этаже, включая зверей бездны». У него в уме пронеслись все возможные последствия. И по позвоночнику пробежал холодок. Их группа вместе с ордой высокоуровневых зверей бездны и драконом бездны переместятся на третий этаж. Другими словами, в пределы города. В окружении новичков и неопытных авантюристов. «Будет бойня», – ужаснувшись, сказала Франка. Когда она закончила говорить, звери бездны вошли в комнату. Кроме того, звуки шагов дракона бездны, каждый из которых заставлял землю дрожать, становились все ближе и ближе. «Тина, можешь отключить или перенастроить телепорт?» «Нет времени!» В следующий момент пространство вокруг них начало искажаться, и комнату заполонил яркий свет.